Глава 22. Ли поблизости не было, и спрятался он так хорошо, что Блэйр не заметила его, пока он ее не окликнул. — Что случилось? — спросил Ли, взял сэндвич и попытался погладить ее по руке. — Не прикасайся ко мне, — сказала она, отдергивая руку, словно он мог сделать ей больно. Ли разозлился. — С меня довольно! Почему ты не веришь, когда я говорю, что никогда ее раньше не видел? Почему ты веришь ей, а не мне, своему мужу? — Потому что твой отец сказал мне о ней. Почему я не должна ему верить? — Мой отец солгал, потому что я попросил его об этом, — повысил голос Ли. Она отступила. — Солгал? Ты это признаешь? И что же заставило тебя бросить меня в первую брачную ночь? Не было никакого вызова, и я сомневаюсь, что твой таинственный мистер Смит вообще существует. — Так где ты был? Ли молча ел сэндвич и смотрел на лес. Ему не хотелось усложнять дело еще одной ложью. — Я не могу тебе это сказать, — негромко проговорил он. — Ты не хочешь. Она повернулась и направилась к домику. Он поймал ее за руку. — Нет. Я не могу сказать. В нем начала закипать ярость. — К черту, Блэйр! Я не сделал ничего, чтобы заслужить твое недоверие. Я не был с другой женщиной. Боже, да я с трудом могу вынести одну женщину, не говоря о двух. Ты что, не можешь понять, что произошло что-то важное? Крайний случай, который заставил меня покинуть тебя в такую ночь? Почему ты веришь моему отцу, который лгал от моего имени, и этой дряни, зарабатывающей себе на жизнь воровством? Он отпустил ее руку. «Иди, иди, слушай ее больше. Ей только этого и надо. Уверен, она ждет не дождется, когда мы вцепимся друг другу в глотки. Ей будет гораздо легче сбежать от одного тюремщика, чем от двух. Если она продолжит в том же духе, а ты так и будешь верить ей, то через пару часов ты сама поможешь ей бежать, чтобы разлучить меня с ней». Блэйр почувствовала слабость и села на траву. «Я не знаю, чему верить. Она, похоже, много о тебе знает, и тогда я не могу ждать от тебя полной честности. Изначально ты ведь не хотел на мне жениться. Это было просто состязание». Леандр схватил ее за плечо и рывком поставил на ноги. — Иди в дом! — сказал он сквозь зубы и отвернулся. Блэйр не могла понять, что происходит. Повесив голову, она потащилась в домик. Тетя Фло однажды жаловалась своему мужу, что Блэйр ничего не понимает в жизни. «Если мужчина скажет, что она разбила ему сердце, — сказала тетя Фло, — Блэйр станет рыться в учебниках, чтобы узнать, как его починить. Но медицина — это еще не вся жизнь». Блэйр остановилась, вернулась к Ли. «Ты действительно никогда не был во Флоренции?» — нерешительно спросила она, и звук ее голоса растаял в ночной тиши. Он повернулся не сразу. Посмотрел на нее. Лицо его было сердитым. «Никогда!» Блэйр приблизилась на шаг. «Она ведь не в твоем вкусе, правда? Я хочу сказать, что она слишком худая, и грудь, и бедра у нее не очень. Даже близко не в моем». Но выражение его лица не изменилось. «И она не отличит грыжу от головной боли». Он смотрел, как она придвигается все ближе, пока не остановилась прямо перед ним. «Я не стал бы строить из себя дурака перед всем городом, если бы любил кого-то другого». — Думаю, нет. Держа винтовку в одной руке, он протянул ей другую, и Блэйр прижалась к Ли, положив голову ему на грудь. Его сердце стучало, как сумасшедшее. — Ты должен мне брачную ночь, — прошептала она. Внезапно он схватил ее за волосы, запрокинул голову и крепко поцеловал. Но стоило Блэйр просунуть колено между его ног, как он отпустил ее и нежно оттолкнул. — Иди в дом, — проворчал он. Я тут на страже. Кроме того, мне нужно кое-что обдумать. А когда ты рядом, думать я не в состоянии. Она нехотя отодвинулась от него. — Блэйр, — сказал он, — у меня есть план. Я его еще до конца не продумал. Не показывай ей, — он кивнул в сторону домика, — что знаешь, что она лжет. Притворись, будто веришь ее словам. Думаю, твоя ярость сослужит нам хорошую службу. — Я рада быть полезной, — пробормотала она, возвращаясь в домик. Ревность для Блэйр была новым ощущением. Она никогда раньше ее не испытывала. Она сидела в маленькой грязной лачуге и слушала излияние Франсуазы об ее и Леандра великой любви. С одной стороны, она безумно хотела верить Леандру, а с другой ей казалось, что эта женщина говорит правду. Блэйр села на свои руки, чтобы не выцарапать женщине глаза, и старалась думать о посторонних вещах. Через некоторое время Блэйр настолько овладела собой, что осознала, что Франсуаза произносит очень общие фразы. — А твоя сестра, — начала она, — ее зовут? — Шарлотта Хьюстон, — рассеянно подсказала Блэйр, строя догадки, куда же ездил Ли в их брачную ночь, если не к другой женщине. — Да, Шарлотта, — продолжила Франсуаза. — С ней мне пришлось сражаться много месяцев, но когда она вышла за Такерта, воображаю, что Ли почувствовал себя обязанным. — Он, должно быть, обсуждал с тобой все подробности, — сказала Блэйр, внезапно насторожившись. Когда оказался свободным, беда в том, что я замужем, и мы думали, что мой муж никогда не даст мне развода. И знаешь, в тот день, когда вы поженились, я узнала, что свободна. — Значит, он оставил меня ради тебя, — констатировала Блэйр. — Ну, а теперь я свободна, а ты привязана к стойке. Ну, я уверена, все образуется. Извини, мне нужно подышать свежим воздухом. Выйдя на улицу, она почувствовала себя легко и свободно, словно сбросила фунтов 20. Ей было весело. Неважно, что говорил Ли, какие-то сомнения у нее оставались. Но теперь Блэйр знала, что он говорил правду. Она стояла на крыльце и полной грудью вдыхала свежий прохладный воздух. Подлетела переливающаяся всеми цветами радуги колибри и принялась исследовать красный крестик на рукаве. Блэйр стояла очень тихо, разглядывая крошечную птичку, и улыбалась. Та поняла, что ничего съедобного здесь нет, и улетела. Продолжая улыбаться, Блэйр направилась туда, где в траве прятался Ли. Она молча села рядом с ним и прислушалась к ветру, шумевшему в осинах над их головами. — Она не знала, как зовут Хьюстон, — сказала Блэйр наконец, и когда он взглянул на нее с любопытством, продолжила. — Я не всегда была частью твоей жизни. — А Хьюстон была. Не представляю, чтобы кто-нибудь из твоих знакомых не слышал ее имени хотя бы в связи с количеством присылаемых ею писем. Ли обнял ее, улыбнулся и покачал головой. — Ты не поверила мне, а ей поверила. — Что ж, и на том спасибо. Она прижалась к нему, и так они сидели рядом, слушали шум ветра и молчали. Блэйр думала о том, что чуть не упустила свое счастье. Сделая она по-своему, она сейчас была бы в Пенсильвании вместе с Алланом. Аллан такой незначительный, он еще даже не врач, и, возможно, никогда не станет таким прекрасным специалистом, как Леандр. Аллан, который не знает, каким концом держать ружье. Аллан, скорее всего, пошел бы к шерифу, потому что не отважился бы сам спасать свою жену. — Спасибо, что спас меня, — сказала она, имея в виду нечто большее, чем это похищение. Ли взглянул ей в глаза и оттолкнул от себя, словно она превратилась в отраву. — Я хочу, чтобы ты села вон под тем деревом, — сказал он, и голос его дрогнул. — Я хочу с тобой поговорить, но не могу, когда ты так близко. Блэйр так обрадовалась, что встала на четвереньки и приблизила свое лицо к лицу Ли. — Ты, кажется, сожалеешь о той ночи, — проговорила она, почти касаясь его губ своими губами. Ли отпрянул. — Отойди, — приказал он, и в его голосе прозвучала угроза. — Я не могу одновременно караулить и заниматься с тобой тем, чем хочу. Отодвинься туда и сиди спокойно. Блэйр послушалась, но от его слов по спине у нее побежали мурашки. Через несколько часов Таггерт приведет шерифа, они поймают бандитов, Ли сможет освободиться от Франсуазы, и они останутся одни. Она вспомнила их самую первую ночь, взглянула на него сквозь ресницы и услышала, как он затаил дыхание. Блэйр обрадовалась, когда он отвел взгляд. — Я составил план, который может сработать, — сказал он, глядя на лес. — От тебя требуется, чтобы ты помогла этой женщине бежать. Сегодня вечером я заведу разговор, который будет означать, что я хочу сбежать с Франсуазой. Мы даже можем изобразить ссору. — Уверен, ты с этим справишься, — добавил он, поворачиваясь к ней. — Что это значит? — выдохнул он. — У меня слаб чулок, — — невинно ответила Блэйр. Она подняла стройную ножку и получше натянула черный хлопчатобумажный чулок, от всей души сожалея, что он не шелковый. У Хьюста, наверное, есть такие. В свой медовый месяц она, без сомнения, носит только тончайший шелк. — Блэйр, — сказал Леандр, — ты испытываешь мое терпение. — М-м-м, — протянула она, опуская ногу. — Что ты говорил насчет ссоры? Леандр отвернулся, и Блэйр заметила, что у него дрожит рука. Я сказал, что хочу, чтобы мы разыграли ссору. А потом ты должна всыпать что-то в мой кофе так, чтобы Франсуаза это увидела. Пусть думает, что ты решила скорее усыпить меня, чем отпустить с ней. Ты ведь не сбежишь с ней, а? Я поберегу силы на потом, — сказал он таким тоном, что сердце Блэйр заколотилось. Ли снова посмотрел на лес. Я хочу, чтобы она сбежала. Я завяжу узлы так, что она сможет развязать их. Но на это у нее уйдет часа два. А пока она будет над ними трудиться, я планирую совершить маленькую вылазку. — Пока ты якобы спишь? — Насколько я понимаю, она очень осторожная женщина. Ей в жизни приходилось нелегко, поэтому я хочу, чтобы она почувствовала себя в полной безопасности. Я сплю под влиянием снотворного, а ты хочешь, чтобы она исчезла. — Она ведь даже не попыталась бежать, когда мы добрались сюда, — припомнил он. — Слишком крутой склон. Она бы не смогла. — А ты разве не пыталась выбраться из каньона? Блэйр улыбнулась ему. — Откуда ты знаешь? — Предположение, основанное на твоей безрассудности и твоей уверенности, что с тобой ничего не случится. Ну как, ты согласна? Ты сможешь устроить настоящий спектакль? Блэйр ухмыльнулась. — Мы с тобой находимся здесь исключительно в силу моих незаурядных актерских способностей. Он вернул ей улыбку. — Тогда иди туда и слушай ее рассказы. Заставь ее думать, что ты веришь каждому ее слову. Заставь ее думать, что ты готова убить меня. Блэйр поднялась и посмотрела на него сверху вниз. — Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось, пока не получу свою брачную ночь, — сказала она. И когда Ли начал подниматься, бросилась бежать к домику, высоко подняв юбки. — Можешь убираться вместе с ней, — кричала Блэйр. — Глаза бы мои тебя не видели. Надеюсь, вас обои в конце концов повесят. И она выскочила из домика, оставив Леандера и Франсуазу вдвоем. Не останавливаясь и не оглядываясь, она бежала вверх по склону горы, пока, по ее расчетам, не скрылась из поля зрения тех двоих. Тогда Блэйр опустилась на землю, чтобы перевести дух. Сквозь деревья она видела, что Ли ищет ее. Она улыбнулась, наблюдая за ним. Блэйр была уверена, что он не ожидал такой правдоподобной игры, и подумал, что она и в самом деле верит тому, что кричала. Ссора была продолжительной и шумной. Блэйр ругала его отца, припомнила, что Ли оставил ее в их брачную ночь, отвадил Алана и позволил своей сестре окрутить его. Это добило Леандера. Он уже не знал, чему верить. Блэйр решила выждать подольше, чтобы ее злость выглядела правдоподобной. А кроме того, она хотела понять, куда Ли хочет отправиться ночью. Опять таинственная поездка. Интересно, неужели вся их совместная жизнь будет состоять из его внезапных непонятных исчезновений? И доверится ли он ей когда-нибудь? Блэйр, наблюдая за ищущим ее Леандером, решила, что должна заставить его всецело ей доверять. Очень неприятно, что она так мало знает о жизни своего мужа. Выдумки посторонней женщины смогли причинить столько вреда. Блэйр была так погружена в свои мысли, что не обратила внимания на звуки, шедшие откуда-то сзади. Когда же они коснулись ее слуха, она застыла от неожиданности, решив, что, возможно, банда Франсуазы нашла их. Медленно обернувшись, Блэйр оглядела склон горы. Увиденное парализовало ее. С гор спускались два больших бурых медведя, и они направлялись к ней. Никто не среагировал бы быстрее. Блэйр вскочила и бросилась бежать. В мгновение ока она уже была около домика. Блэйр остановилась, осмотрелась и прислушалась. Слышны были только звуки леса. Медведи не показывались. Она вернулась на опушку и поглядела вверх на гору. Разумеется, она убежала от реальной опасности. Но игра-то продолжалась. Постоянно осматриваясь, Блэйр очень медленно взобралась по склону. Если медведи рыщут поблизости, она должна знать, чтобы предупредить Ли. Совсем близко от того места, где Блэйр присела отдохнуть в первый раз, она увидела маленькую пещеру. Следы вокруг говорили, что медведи здесь обитают постоянно. — Так вот почему домик заброшен, — пробормотала она, спускаясь назад. Солнце уже садилось, пора было разыграть сцену с усыплением Ли. Поведение Блэйр было настолько естественным, что Ли даже не заметил, как она всыпала ему в кофе порошок от головной боли. Это увидела только Франсуаза. У Блэйр было искушение подсыпать ему также рвотного корня, поскольку от ее взгляда не укрылось, как Ли смотрел на Франсуазу. Выпив подогретый на костерке за домом кофе, Ли уже через пару минут начал зевать и заявил, что идет спать. Он подробно объяснил Блэйр, как охранять пленницу, и ушел в другую комнату. Они слышали, как он повалился на узкую грязную лежанку. Франсуаза так посмотрела на Блэйр, что той захотелось тут же разрезать веревки и вызвать женщину на кулачный бой. Но вместо этого она лишь проверила узлы. «По крайней мере, эту ночь он проведет не с тобой», — сказала Блэйр и оглядела привязанную француженку с ног до головы. «Надеюсь, тебе удобно?» «А что, если я сбегу? Как ты ему это объяснишь?» «Очень просто», — ответила Блэйр. «Какое мне дело до того, где ты, если ты находишься вдали от моего мужа? Между прочим, я научилась вязать хорошие узлы в медицинской школе». Блэйр ушла в другую комнату, думая, что Ли был прав относительно того, что Франсуаза дорожит своей жизнью. Разве многие узники спрашивают разрешения бежать? Ли в комнате не оказалось. Он вылез в открытое окно, она соорудила из нескольких одеял подобие лежащего тела и последовала за ним. Блэйр шла в течение нескольких минут, но ничего не было слышно. Ли, казалось, исчез. Она двигалась на восток, оставив домик за спиной и надеясь, что вот-вот его встретит. Конечно, он не счел нужным раскрывать ей все карты, но, по ее предположению, он должен был пойти в этом направлении. Она затаилась, услышав позади себя какой-то звук. — Так, выходи оттуда. Голос напоминал голос Ли, но обычно он звучал по-другому. На этот раз в нем слышались жесткие нотки, и его сопроводил щелчок взводимого курка. С покорным видом Блэйр вышла из укрытия. Выругавшись, Ли опустил ружье. — Почему ты не в домике? Почему не охраняешь женщину? — Мне хотелось знать, куда ты пойдешь. — Не к другой женщине. А теперь отправляйся назад. Мне нужно кое-что закончить, и у меня мало времени, а ты будешь мешать. — Если ты не собираешься ни с кем встречаться, то куда ты идешь? Я думала, что мы будем ждать. — Мне что, привязать тебя? Я была права. Ты все же как-то связан с грабителями и этой женщиной. Неужели нельзя сказать мне, о, Леандр, как ты можешь? И она отвернулась, но он схватил ее за руку и развернул лицом к себе. — Хорошо. Я скажу тебе. Я собираюсь пробраться в один из шахтерских поселков. Это меньше мили отсюда. Взять там динамит и взрывом завалить вход в каньон. Уверен, что большая часть банды окажется в ловушке, особенно если я использую их даму-предводительницу в качестве приманки. Блэйр шагнула к Ли, глаза ее горели. — Если ты возьмешь меня, то только сэкономишь время. Не дожидаясь ответа, она продолжала. — Я могу помочь. Я умею лазать по горам. Я же почти вылезла из этого каньона. Пожалуйста, Леандр, ну пожалуйста. Она обняла его и принялась целовать. Я буду слушаться, я тебе не помешаю, а если кто-нибудь пострадает, я буду вдевать для тебя нитки в иглы. Леандр понял, что проиграл. Теперь я начинаю понимать, как хорошо было со скучной и послушной леди вроде Хьюстон, — тихо заметил он. Блэйр вовремя прикусила язычок, чтобы не сказать, что ее сестра, переодевшись, разъезжает по шахтерским поселкам под видом старухи-торговки. Вместо этого она улыбнулась и быстро зашагала следом за ним по темному лесу, в сторону шахты.